Житие святого благоверного князя Константина и чад его Михаила и Феодора, муромских чудотворцев. Память их празднуется 21 мая, 3 июня. Благоверный великий князь Константин Святославович происходил из рода великого князя Владимира, крестившего землю русскую. Он хотел иметь своим уделом город Муром, населенный язычниками, чтобы просветить эту страну светом христианской веры. Родственник князя Константина, сын великого князя Владимира, благоверный князь Глеб, которому назначен был во Владимире город Муром, употребил много усилий, чтобы овладеть им и склонить его жителей к принятию святого крещения, но не смог этого сделать и 2 года жил вдали от него на расстоянии 2 поприщ, 12 верст, на реке Ишне. После того, как святой Глеб был убит, Муром долго оставался без князя христианского, и язычество осталось там в силе. Между тем соседи, болгары, веруя магометане, старались распространить свое влияние на Муром. Князь Константин, слыша о Муроме, яко великославен и множество людей, живущих в нем, и богатством всяким кипящий, и спросил у отца своего Святослава Черниговского этот город в удел себе. Отец не хотел отпускать его по сильному опасению, как бы не умертвили его. Но Константин решился на все для святой веры. И в 1192 году вместе с сыновьями своими, князьями Михаилом и Феодором, духовенством, войском и слугами из славного города Киева он пришел в Рязанскую землю, к городу Мурому. Приближаясь к Мурому, святой благоверный князь Константин послал сына своего Михаила убеждать муромцев, чтобы приняли князя без сопротивления. Упорные язычники убили посланного князя и бросили тело его за городом, а сами стали готовиться к бою. Когда князь Константин подошел к городу со своей большой дружиной, жители хотели сражаться, потом смирились, согласились принять князя, но заменить свое язычество на его веру не пожелали. Не принуждая язычников силою к принятию веры Христовой, князь не оставил, однако, мысли о их просвещении и, прежде всего, построил храм Благовещения на месте убиения своего сына, а вскоре и другую церковь святых Бориса и Глеба. В то же время сам он не раз призывал к себе старейшин города и убеждал их к перемене веры. С проповедью о Христе обращалась к муромцам и духовенству, прибывшей с князем. И вот однажды толпа ярых язычников, недовольная князем, подступила к его дому, грозя князю смертью. Помолившись Богу, князь смело вышел к толпе бунтовщиков с иконой Богоматери, и это так поразило язычников, что они смирились и пожелали принять крещение. Обрадованный князь воздал благодарение Господу и Пречистой его Матери и назначил день для сбора всех непросвещенных. Торжественно было крещение муромцев, и как некогда Днепр, река Ока стала купелью для всех жителей города. Благоверный князь осыпал детей Божиих разными подарками, одних одеждой, другими деньгами, а лучших и вотчинами. Так благоверный князь Константин в городе Муроме веру утверди и жителей от прелестей идольские избави, в чем сын его Феодор был ему ревностным помощником. Теперь надлежало позаботиться и о построении и умножении храмов. И заповеда ставите церкви в городе, и в селах, и монастыри мужские, и женские, и учредил в своем городе епископскую кафедру. По летописи в 1098 году видим в Муроме Спасский монастырь, построенный, без сомнения, просветителем Мурома. Скончался святой князь в 1129 году, проведший жизнь свою в истинной вере и непорочности во всем, являясь всегда защитником бедных и сирот. Его кончина причинила великую скорбь народу. Все оплакивали его как отца и похоронили у построенной им церкви Боговещения, вблизи сыновей его, благоверных князей Михаила и Феодора. Впоследствии родственник святого князя Константина, благоверный князь Георгий Ярославич, возобновил первоначальную церковь Благовещения Пресвятой Богородицы